Ничего уже не исправишь. Дэн. Наверное, я настоящий трус, но домой идти страшно. Как назло, Света захотела встретиться и приехала прямо к клинике, где я работаю. «Пригласи меня к себе на чай». Начинает она конючить, и я соглашаюсь. А что, может, в этом что-то есть? Женя увидит, что у меня есть девушка, и успокоится. Перестанет соблазнять меня, переключится на кого-то другого. Мы заходим домой, и я встречаю хмурый взгляд Жени. Столько горечи и обиды. У меня внутри все переворачивается от страха, когда он смотрит. «Женя, знакомься, это моя девушка, ее зовут Света. Помогаю ей сесть за стол. Сейчас чай организую». Бегу на кухню, а Света кричит вдогонку. «А мне не хочешь представить своего друга?» «Ах, прости, я рассеянный, это Женя, мой сосед». Разливаю чай, внезапно передо мной возникает его силуэт, и я чуть не роняю поднос на пол. «Значит, я для тебя просто сосед?» Его голос дрожит, а по щекам текут слезы. «Ну, не просто сосед, еще и лучший друг». «Лучшие друзья не занимаются любовью». Он прожигает меня взглядом. «Женя, я уже сказал, ничего не было, забудь. Давай не будем это обсуждать». «Не будем», — соглашается он. «Я переезжаю». «Куда это ты переезжаешь?» Ставлю поднос и с ужасом смотрю на него. Такого поворота событий я не предусматривал. «Мне выдали комнату в общежитии». «Но я не могу тебя отпустить. Я ведь обещал о тебе заботиться». Бормочу я растерянно. «Я уже взрослый, сам могу позаботиться о себе». «А как же ты будешь жить? На что? Ты не можешь уехать, я буду постоянно переживать за тебя». Не знаю, что сказать, чтобы удержать его. Он ведь уже все решил. «Мне уже выдали ключи, сегодня могу уехать». «Нет!» — почти кричу. «Я не отпущу тебя, никуда ты не поедешь. Пойдем пить чай, потом поговорим». «Дэн, ты совсем не слышишь меня? Я не могу видеть тебя с твоей девушкой, мне больно. Ты понимаешь это? Мне больно!» «Тише, не кричи!» — притягиваю его к себе и обнимаю. «Малыш, у тебя это пройдет. Прости, я все испортил, но мы ведь еще можем все исправить». «Отпусти. Ничего уже не исправишь. Ты прав, я должен забыть тебя. И будет лучше, если мы будем жить отдельно». Он идет к шкафу и начинает собирать вещи. «Подожди, я отвезу тебя. Сейчас, Валерке позвоню». Набираю друга и прошу помочь отвезти Женю в общежитие вместе с вещами. Руки дрожат, хочется схватить в охапку это неразумное создание и как следует встряхнуть. Но, как назло, эта Света сидит и смотрит на нас своим непонимающим взглядом. Сейчас совсем не до нее. Но при ней приходится вести себя более сдержанно, чтобы не выдать себя. К моему удивлению, ключи от комнаты привозит Алик. Опять он? Какого черта ему опять надо? Почему он таскается за Женей как хвостик? Появляется прямо у общежития, заставляя меня снова напрячься. «Женя, я позже зайду к тебе», — говорит мой бывший сосед и уходит. Я же стою и осматриваю небольшую комнату, в которой, судя по всему, будет жить еще один студент. «Пока соседей нет», — говорит Женя, осматривая свою общажную комнатку. «Наверное, позже подселят». «Помни, ты всегда можешь вернуться». Мой голос снова дрожит. Хорошо, что Валерка остался в машине и не стал подниматься. Не хочу, чтобы друг увидел, как мне плохо. «Зачем?» Женя поднимает на меня глаза. «У тебя теперь есть девушка, а мне будет больно видеть тебя рядом с ней». «Женя, прости меня. Прости за все». «Ты не виноват. Я не злюсь на тебя», — улыбается он. «Прости, что не смог оправдать твоих надежд». «Дэн, это ты прости и будь счастлив. Я ни о чем не жалею, ты лучшее, что было в моей жизни». Его нежная улыбка все-таки ломает во мне бетонную стену, и я отворачиваюсь, чтобы смахнуть слезу. Только сейчас понимаю, что его больше не будет рядом. Столько времени он был моим солнышком, я жил только мыслями о нем, переживал, берег, по-своему любил. А что будет дальше? Кто о нем позаботится? Он ведь такой не самостоятельный, один во всем мире. С ним может случиться что угодно. Если он заболеет, если не будет хватать денег на еду или кто-то обидит, очередной горький ком застревает в горле. «Ты ведь даже не успел поесть. Может быть, сходим и поедим вместе? Пообщаемся. Я не могу просто взять и уйти», — произношу еле слышно, взяв его руки в свои ладони. «У меня нет аппетита». Голос Жени безжизненный и низкий, словно мой мальчик совсем не живой, говорит так, словно его голос — это компьютерная запись без единой эмоции. Продолжаю смотреть на его печальное лицо и понимаю, что своим поступком я не просто оттолкнул его. Я словно убил в нем что-то дорогое, искреннее и чистое. Убил ангела в нем. Теперь в тех глазах, что дарили мне отражение солнца, пустота. Не глаза, а стекляшки. Словно он не человек, а кукла. Хочется выть от досады. Я испытываю чувство сильной вины. Что не смог предотвратить страшного, что произошло у нас, и теперь я его теряю. Я еще до конца не осознаю, но что-то мне подсказывает, что он уже не будет искать встреч со мной. Я его разочаровал. Спускаюсь на улицу, оставив моего мальчика одного в этом огромном и жестоком мире без моей защиты. И падаю на ступеньки общежития. Домой идти не хочу. Света названивает мне, и я вспоминаю, что оставил ее в квартире. Наверное, потеряла меня. Но я не хочу ее видеть сейчас, не до нее. «Ну что, доволен собой?» Злобный голос Алика за спиной заставляет меня вздрогнуть. «Ты никуда не уходил?» — поворачиваюсь к нему. «Ждешь, когда я уйду, чтобы подняться к нему?» «Не переживай, я здесь, чтобы помочь ему», — смеется он. «Только попробуй причинить ему вред, я тебя лично уничтожу», — угрожающе смотрю на него. «Но даже так?» — смеется он мне в лицо. «Знаешь, больше горя, чем ты, ему уже никто не сможет причинить». «Не лезь не в свое дело!» — шепчу я злобно. «Только его нравоучений сейчас не хватает, без него тошно!» «А ты молодец!» — продолжает он издеваться. «Переспал с ним, сказал, что любишь и хочешь, а потом отшил. Ах да, и бабу в дом привел, чтобы окончательно добить его. Я вот думаю, ты всегда был таким отбитым или у тебя шиза проявляется?» «Алик, иди нахрен! Серьезно, не до тебя! Ты не видишь, мне так плохо!» «Зато вчера было хорошо!» Злобно сверкает глазами. «Ты знаешь, как сильно ты его ранил? Ты хоть понимаешь, что он чувствует?» «Эй, с каких пор ты его адвокатом заделался? Помнится, ты меньше месяца назад мечтал его убить!» Встаю и отталкиваю Алика от себя. «Не хочу марать руки об эту мразь. Не верю, что он изменился, и больше всего бесит, что Женя не видит в нем врага. Слишком добрый, быстро простил. А вот я не могу забыть, как эта сволочь хладнокровно ударила Женю по голове, и как он потом хотел еще увезти на дачу вместе со своими дружками-головорезами. Так ему и надо, все-таки есть на свете справедливость. Хотел твоей участи для Жени, в итоге получил сам. Если он, конечно, не врет, возможно, это его очередной трюк, чтобы добраться до Жени».